Сюрприз вышел знатный. По крайней мере, Миломори и Трикилай смотрели то на девицу, то на меня, распахнув рты, как школьники, случайно попавшие на выступление придворного фокусника. Джуфин озадаченно хмыкнул, он-то, ясное дело, сразу узнал свою старинную подружку, но был столь впечатлен ее костюмом, что даже поздороваться забыл. А Базилио, наконец, отвлекся от карт, и они медленно спланировали на ковер. Хорошо хоть рубашками вверх, а то совсем было бы обидно. «Какая вы красивая!» — сказал он. И, вспомнив, как обычно на него реагируют при первой встрече, поспешно добавил. «Пожалуйста, не надо меня бояться. Я не убиваю и не ем людей. За свою недолгую жизнь я неоднократно убеждался, что мой облик может привести к подобным умозаключениям. Но я только с виду такое ужасное чудовище. Это нечаянно получилось, и я не виноват». «Это просто отлично, что ты не ешь людей», — откликнулась наша гостья. «Очень, знаешь ли, бывает обидно, когда приходишь к кому-нибудь по важному делу, а оно ам и съедает тебя целиком, даже не раздев. Воскреснуть потом — дело нехитрое, хоть и хлопотное, а вот нарядов не напасешься». Гребни Базилио трепетали, хвост панически метался из стороны в сторону, свидетельствуя о накале благородных страстей, бушующих в его нелепой груди. «Так вы умеете воскресать?» — наконец спросил он. «Я вообще все умею», — без ложной скромности призналась леди Сатофа. Джуфин скорчил совершенно умопомрачительную гримасу в диапазоне от «перед ребенком расхвастаться большого ума не надо» до «а я знаю один фокус, который, на что спорим, с первого раза не повторишь». Но, как ни странно, промолчал. «Иногда он демонстрирует удивительное чувство такта». Подозреваю, исключительно с целью шокировать тех, кто хорошо его знает. Зато Базилио говорил, не умолкая, взволнованно размахивая хвостом. «Так вы пришли ко мне? По важному делу? Как это поразительно! Наверное, вы тоже из числа придворных ученых. Мне казалось, они по ночам в гости не ходят. Как замечательно, что я ошибался!» Неудивительно, что у него сложилось столь благоприятное впечатление. Под видом придворного ученого Базилио периодически навещает сам король, большой любитель экстравагантных знакомств. А он слишком деликатный человек, чтобы вламываться в чужие дома после полуночи, в отличие от всех остальных моих знакомых и от меня самого. «Можешь считать, что из ученых?» — легко согласилась леди Сатофа. «А дело у меня к тебе настолько важное, что среди бела дня его даже обсуждать как-то неуместно». Недостаточно торжественная обстановка. «Тогда мы можем отправиться в мой кабинет», — осипшим от волнения голосом предложил Базилио. «Я как раз только вчера догадался сказать чудовищу, что оно может спокойно присвоить помещение, прежде официально считавшееся моим кабинетом, и не спрашивать всякий раз разрешения его занять. Все равно я там никогда не сижу. А у Базилио каждый день важные гости». То его величество Гурик VIII с анонимным визитом пожалует, то господин почтеннейший начальник тайного сыска в картишке перекинуться пожелает, то великий магистр ордена Семилистника притащит очередную тонну книг, совершенно, по его утверждению, необходимую всякой одушевленной иллюзии для получения начального домашнего образования. А то вот сама леди Сатофа Ханимер пожаловала. По всему выходит, что уродиться ужасающего вида химерой, с добрым нравом и ясным умом — кратчайший путь к светскому успеху. Но Базилио совсем не нужен светский успех, по крайней мере, не такой ценой, и я понимаю его как никто. На его месте я бы уже давным-давно спятил от несоответствия чудовищного облика деликатному внутреннему устройству, а он только плачет тихонько время от времени, когда думают, будто все спят, и никто не услышит его жалобных всхлипов. Но я, конечно, все равно слышу. «Кабинет — это именно то, что надо», — согласилась леди Сатофа. «Нам с тобой многое надо обсудить и кое-что сделать. Пошли». Джуфин опять ничего не сказал, но на лице его отразилось вполне понятное мне чувство скорбного возмущения. «Как все самое интересное вы будете делать без меня?»